Лед, подожди!» – остановил меня Ленев, когда все начали потихоньку расходиться из зала. «Дарья, это командир нашей группы, про которую я вам рассказывал». «Очень приятно». Выдавил из себя вежливый ответ я, едва не выругавшись от удивления. «Какой, простите меня, еще командир? Какой нафиг группы? И зачем про нее рассказывали представителям СВБ?» «Взаимно», — улыбнулась в ответ оказавшаяся почти на пол головы выше меня девушка и повернулась к Илье. «Сразу видно, люди у вас боевые». «Ага», — ухмыльнулся я, почувствовав в словах Красновой неприкрытую насмешку в свой адрес. «Завалил тут с утра пару врагов народа». Еще и с чувством юмора, махнув на прощание ручкой Леневу, девушка отправилась к собиравшему в папку бумаги Перову. Вокруг заместителя воеводы толпились пытавшиеся прояснить ситуацию дружинники, но Красновой сразу же уступили дорогу. «Только попробуй сказать, что это была не шутка. Тяжело посмотрел на меня заподозривший неладное Илья и нервно поправил серебряную заколку темно-синего галстука. Ленев, надо сказать, как обычно, выглядел просто шикарно. Дорогой деловой костюм, выглаженная сорочка, отличные полуботинки. Пижон, одним словом». «Это была не шутка. Это было преуменьшение», — уточнил я. «Тебя Григорий привез?» Сморщившись, все же сдержал себя в руках Ленев. «Да, пошли». Илья надел кашемировое пальто, которое до этого держал перекинутым через руку, и отправился на поиски Конопатова. Я тяжело вздохнул. «Совсем ничего уже в этой жизни не понимаю». И в ожидании выволочки поплелся за ним. Гриша отыскался на первом этаже, где он скромненько уселся на подоконник и без особого аппетита завтракал бутербродом с вареной колбасой. Рядом стоял открытый термос. «Что еще он натворил?» Дождавшись, когда засунувший остатки бутерброда в рот Григорий прожевал, спросил Илья. «Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж». Глядя куда-то нам за спину, фальшиво пропел Григорий и, закрутив крышку, сунул термос в сумку. Дружно обернувшись, мы проводили взглядом слишком уж неторопливо прошедшего мимо дружинника из СВБ, и Григорий продолжил. «И номер твой в гавани в хлам расхлестали». «Пошли отсюда», — прорычал Ленев и, поправив норковую шапку, вышел на улицу. Вопреки моим ожиданиям, немедленных объяснений от меня не потребовали, и лишь когда Илья прогрел двигатель, припаркованный за оградой Нивы, он коротко бросил: «Излагай». Утром решил позавтракать и пошел проведать одного своего знакомого. Сунув в карман возвращенный пистолет, только начал я рассказ, как меня тут же перебили. «Подробней». Ленев газанул, и машина, выдав из-под задних колес фонтан снега, выскочила на дорогу. «Когда? Кому? Зачем?» «Утром. Пообедать. К знакомому». На всякий случай я решил не упоминать фамилию Селина. «По дороге меня перехватили бывшие коллеги из патруля в количестве четырех гадов. Кроме Андрея Кузьмина больше никого не знаю. Чуток поколошматили и под угрозой причинения тяжких физических повреждений вынудили». «Короче», — оборвал меня Илья. «Им нужны были бумаги, которые я передал несущим свет». «Документация по алхимии?» Не счел нужным скрывать собственную осведомленность в этом вопросе Ленев. «Да. Хотя им просто приказали меня куда-то привезти. Колоть команды не было». «Они тебе угрожали. Дальше что?» С силой вывернул руль Илья, направляя машину на Красный проспект. «Я их убил». «Номер мой тут при чем?» Взглянул на Григория Ленев, но тот лишь утвердительно кивнул. Мол, так все и было. «Так получилось», — пожал я плечами, разваливаясь на заднем сиденье. «Надо же, и не болит почти ничего. Ребра, правда, ломит, но это обычное дело». «У него с прошлого раза там ТТ с глушителем припрятан был», — пояснил ситуацию Конопатый. «Самое интересное другое. Эти хлопцы в роте дальней разведки служили». «Установи наблюдение, сам знаешь за кем», — распорядился Ленев. «Что с номером?» «Окно вынесли вместе с рамой, кровать только на выброс», — ухватился за ручку Григорий, когда машина съехала с Красного куда-то во дворы и нас ощутимо тряхнула. Остальное не пострадало. «Как дело замяли?» «Константин ребят организовал. Они трупы на северную окраину вывезут и вместе с машиной подорвут. Только надо будет им расход взрывчатки утвердить». «Утвердим», — кивнул Илья, подгоняя Ниву к прекрасно известному мне складу, скрытой профнастилом крышей. «Выходит, снова будем здесь тусоваться». Не дожидаясь остальных, я первым вылез из машины и огляделся. Единственное, что изменилось, — окошки под потолком кирпичом заложили. Раздвижные ворота снегом завалены, но к двери сбоку от их ржавых створок проход расчищен. Частенько, значит, тут сборище устраивают. Захлопнувший дверцу автомобиля, Илья подошел к гаражу и приложил к замочной скважине какой-то амулет. У меня аж рябь пошла перед глазами. Насколько мощные чары отключила эта латунная пирамидка. Ленёв тем временем спокойно убрал амулет в карман и вошел внутрь. Пропустивший меня вперед Григорий задвинул засов и кинул свою сумку на стоявшую у входа табуретку. Потерев зачесавшийся от пыли нос, я прошел через предбанник и с интересом заглянул в следующую комнату. Там тоже на первый взгляд ничего не поменялось. Всей обстановке... Длинный стол для совещаний, пожелтевшая карта форта на стене, да плохо отмытая обычная школьная доска. Правда, стало куда темнее, а оконцы кирпичом заложили, а никаких осветительных приборов не появилось. Сейчас так и вовсе единственным источником освещения в комнате была узкая щель при открытой двери, рядом со входом в арсенал. И, судя по мельканию теней, там нас уже кто-то дожидался. «Проходи». Указал на приоткрытую дверь Илья и, аккуратно сложив, перекинул свое шикарное пальто через спинку стула. «Надо бы тоже фуфайку куда-нибудь пристроить. А то больно у нее вид непрезентабельный, вся в клочьях набивки, да еще и кровищей заляпанная». Без церемоний бросив теплую спортивную куртку на лавку у стены, Григорий мокрой тряпкой стер с доски выведенные мелом линии каких-то схем и отпер дверь арсенала. Илья скептически осмотрел оставшиеся после тряпки разводы, но промолчал. Я не стал мешаться под ногами и, как было велено, прошел в заднюю комнату. «Здрасте», — кивнул я развалившемуся на низеньком диванчике Мстиславу, который в свете вставленного в держатель магического шара читал какую-то книгу. А вот сидевшему за столом гимназисту здравствовать не пожелал. «Вообще-то...» «Склей Олежа Кузнецов, ласты прямо сейчас, меня бы это только позабавило. А уж самому в этом процессе поучаствовать». «Кого забодал?» Вместо приветствия глянул на мой рассаженный лоб сектант и отложил книгу там подлокотник. Кузнецов же от раскладывания пасьянса даже не оторвался. В косяк не вписался. Выдал я стандартную отмазку и оглядел небольшую комнатушку. Диван... Придвинутый к стене столик, шкаф, вот, собственно, и вся обстановка. Не густо. Странно, что бара нет. Или Илья здесь свои конспиративные встречи не проводит. Неудивительно. От протянутых по зданию силовых линий защитных чар у кого угодно со здоровьем проблемы начнутся, если здесь дневать и ночевать. Мне бы тоже побыстрее отсюда свалить не помешало. Тебе уже задачу поставили? Мстислав устроился поудобнее на диване. «Нет», — односложно ответил я и на всякий случай уселся рядом с ним, а то, чую, сейчас еще куча народа набежит. «Как пить дать? Сидячих мест на всех не хватит». Но, как выяснилось, я немного ошибся. Успевший избавиться от пиджака и галстука, Илья оказался единственным, кого мы дожидались. «Ну что, приступим?» — расстегнул он ворот сорочки и сел на принесенную с собой табуретку. «Думаю, в этой ситуации...» Мне полагалось задать идиотский вопрос. «Приступим к чему?» Но я с безмятежным выражением лица промолчал, так что волей-неволей Ленёву пришлось продолжать беседу без наводящих вопросов. «Вообще, Лёд, этот разговор мы затеяли исключительно ради тебя. Первоначально планировалось обойтись собственными силами, но ты весьма кстати вернулся в форт». Дождавшись моего кивка, Ленёв продолжил. «Знаешь, почему тебя не сжег закатный муар?» «Представления не имею», — пожал я плечами. «Повезло, наверное». «Повезло — не то слово. Никто толком не может объяснить, из-за чего это произошло. Но твоя энергетика замыкается сама на себя и отсекает любое внешнее воздействие. Лично мне представляется, что все дело в том злополучном ноже». Не совсем понятно изложил свою точку зрения Кузнецов. «Куда ты его дел, кстати?» «Потерял». Честно глядя на своих собеседников, заявил я. Ну, а про то, что этот злополучный нож потом сам собой нашелся, говорить, понятное дело, не стал. Да и неважно, решил не заострять этот вопрос Олежа и взглянул на Мстислава. Есть мнение, что тебя невозможно поразить никакими чарами. Но, думаю, определенный предел есть у всякой защиты. Как бы то ни было, в предстоящем деле нам это сыграет на руку. В каком деле? Давайте уже говорите прямо, чего от меня надо. Устав от этих недомолвок, заявил я. Но... Нам стало известно, что часть недовольных своим положением в гимназии колдунов завербована агентами города, перешел к сути вопроса Илья. Самостоятельно провести чистку рядов гимназисты не могут. Придется соблюсти слишком много формальностей и обрубить изрядное количество весьма интересующих нас концов. Поэтому мы окажем посильную помощь в силовых мероприятиях, а потом с нами поделятся информацией. Обрубить концы — это как? Ничего не понял я. Некоторые знают слишком много, и наверху никогда не дадут санкцию на их арест, как ребенку объяснил мне сложившуюся ситуацию Кузнецов. Но и продолжить действовать мы им уже позволить не можем. «Подождите, подождите», — замахал я руками. «Бергман операцию согласовал?» «Да!» — рявкнул на меня взбешенный Олежа. «Но некоторые не должны дожить до суда, ты это хотел услышать?» «А сами вы ручки замарать боитесь?» — понял я, в чем подвох. «Гимназия — это одна большая коммуналка». С затаённой ненавистью вздохнул Кузнецов. «Мы не можем быть до конца уверены, что сумеем удержать в секрете планы ликвидации отдельных одиозных личностей. Ну так соберите их всех в одну кучу и решите вопрос окончательно». «Так дела не делаются», — мотнул головой гимназист. «Нам вовсе не нужны массовые волнения. Многие не примут такой политики, а остальные перестанут чувствовать себя в безопасности. Это может привести к расколу». «Развели плюрализм». «Вы еще свободные выборы устроите», — хмыкнул я и решил прояснить еще один интересующий меня вопрос. «Ладно. А зачем тогда спектакль в тополях?» «Напустить немного тумана никогда не помешает», — снисходительно улыбнулся Илья. «А теперь все будут знать, с чем связана повышенная активность дружины. Для триады наступают тяжелые дни». «Ну, а мы под шумок. Провернем наше совместное дельце». «Как служба безопасности в этом участвует?» «Их направление – пресечение утечки информации и общий контроль соблюдения договоренностей с гимназией. О проведении операции мы их в известность поставили, но в детали не посвящали. И так должно оставаться впредь». «Ясно?» – недвусмысленно намекнул Илья. «Ясно», – кивнул я. «И еще. На кого ложится ликвидация тех самых отдельных одиозных личностей?» «Ты сначала их живыми возьми», — зло оскалился Олежа, — «а потом уже поговорим. Как бы тебя еще от этих бедных овечек оттаскивать не пришлось». «Тебя мы этим напрягать не будем», — заявил Илья. «Устраивает?» «Да», — согласился работать на таких условиях я, прекрасно понимая, что иного ответа позволить себе просто не могу. «И Олежа, гаденыш, в чем-то как ни крути прав. Есть у меня с кем в гимназии поквитаться?» «Есть. Только вот они-то как раз под раздачу точно не попадут». «Еще б ты сказал нет. Мосты для тебя давно уже сожжены. Теперь только до победного конца». Без особой радости в голосе поддел меня Ленев. «Сейчас проведем общий сбор, на нем и цели распределим. Мстислав, вас не затруднит здесь подождать, пока народ не разойдется?» «Разумеется», — вновь раскрыл книгу сектант. «До пятницы я совершенно свободен». «Все собрались, что ли?» Я подошел к двери и, приоткрыв ее, выглянул в щель. «А неплохая здесь звукоизоляция, однако. В комнате вокруг выдвинутого Гришей на середину комнаты стола расселось уже человек 15». «Пошли!» — тычком в спину выпихнул меня в дверь Илья. «Обана!» Во всю глотку завопил вскочивший из-за стола Напалм и, подлетев ко мне, радостно затряс мою руку. «Вот это я понимаю! I'll be back!» «Ну, приступим», — вышел к школьной доске Илья. Думаю, большинство из вас уже знает, зачем мы здесь собрались, так что перейдем сразу к существу вопроса. Я уселся на свободное место рядом с Напалмом, улыбнулся ошалело смотревшей на меня Веронике Крыловой и хмуро глянул на невесть, как затесавшегося в эту теплую компанию Колю Витрицкого. Он-то каким боком к дружине отношения имеет? Вроде как раз наоборот. С китайцами очень плотно сотрудничал. Пиромант, на столешнице перед которым уже дымился свежевыжженный вензель, потянул меня за руку, но сидевший с другой стороны стола Григорий украдкой показал нам кулак. Не особо прислушиваясь к словам Ленева, я оглядел собравшихся в помещении людей. Большинство с первого взгляда можно было отнести к рядовым сотрудникам дружины. Лет до 30, неплохая физическая форма, почти военная выправка. Но считать их тупыми служаками будет очень и очень большой ошибкой. Просто у них интеллект не выпячивается из-за спокойной уверенности в себе сильного человека. А понадобись Илье простые костоломы, он бы это сборище устраивать не стал. Куда больше интерес вызвали мои бывшие подельники, Напалм и Вера. Пиромант, как обычно, весь в коже, даже безрукавка надета прямо на голое тело. Худой, как жердь, и вроде меня, лысый. Мы с ним, должно быть, смотримся почти как братья. Только он примерно на голову повыше будет. «Не холодно тебе?» Наклонившись к Напалму, поинтересовался я и уловил легкий запах паленой кожи. «Греюсь», — не понижая голоса, ответил тот и заработал еще один грозный взгляд Григория. «Второй где?» Понимая, что с расспросами лучше пока повременить, все же поинтересовался я. «В гетто», машинально проведя пальцами по шраму, очертаниями напоминавшему африканский континент, Напалм потер левую щеку. На мизинце сложной чеканкой блеснул серебряный перстень. Я только кивнул. «Выходит, загубили парня». «Ну да понятно. Низкая сопротивляемость плюс мощный выброс магического излучения. Тут уж никакая защитная татуировка не поможет». Покачав головой, я перевел взгляд на Веронику, которая будто почувствовала, что ее рассматривают, и поправила короткую челку милированных волос. «Симпатичная девочка, ничего не скажешь. Хотя и не совсем в моем вкусе. Черты лица несколько рисковатые, а так все на месте, и фигура очень даже ничего, и у Мишкам бог не обидел. Да и снайпер, если уж на то пошло, отменный». «Спасибо». Тихонько прошептал я ей, и она подмигнула мне в ответ. А вот сидевший по правую руку от нее Витрицкий набычился и разве что зубами не заскрипел. Неужели пробовал клинья подбивать? Мельком глянув на разозленного Николая, я отвернулся послушать разглагольствование Ленева. И все-таки странно, что здесь Витрицкий делает. Кто его вообще сюда пригласил, и почему он согласился? Неужели простил, что у него брат Ильи подругу отбил? Ведь всяко не в деньгах дело. На бедствующего человека Коля никак не похож. Сразу видно, пообтесался за последнее время в форте. И раньше спортивным малым был, а тут вообще заметно окреп. Качается, что ли. Да и одежка не из дешевых. Вельветовые штаны, из-под теплого свитера воротник джинсовой рубахи выглядывает. Но самое главное не в этом. Больно уж у него вид непрошибаемый, и хоть в левом ухе по-прежнему серьга висит, зацепить его теперь на улице не каждый шпанюк рискнет. Морду Коля к людям кирпичом держит. Такого, если уж трогать, так сразу наглухо валить. «Итак, наша основная задача», — перешел наконец к основной теме встречи Ленев, — «это оказание помощи гимназии в изолировании отдельных ее членов, представляющих серьезную угрозу для безопасности форта». «Думаю, у многих из вас возник вопрос, почему мы выносим ссор из СБ и вовлекаем в это дело дружину?» Взял слово поднявшийся со стула Кузнецов. «Все просто. Вошедшие в контакт с агентами города люди слишком влиятельные. Мы можем самостоятельно организовать их преследование, но в этом случае возникнет угроза раскола внутри гимназии. А этого допустить никак нельзя». И чтобы предотвратить даже малейшую возможность междоусобицы, мы реально наступили на горло собственной гордости и обратились к профессионалам. Уж не знаю, кто готовил Олеже речь, но расчет оправдался на все 100. Чрезмерно пафосное начало очень незаметно перетекло в запанибратское завершение, и в комнате послышались смешки. «Насколько потребуется изолировать ваших коллег?» — уточнил сидевший на противоположном конце стола молодой дружинник. «Навсегда?» «Только в случае самообороны», — твердо заявил Ленев. «Мы располагаем всеми необходимыми доказательствами», — подтвердил Кузнецов. «Добиться обвинительного приговора — дело техники. Главное, не дать им задурить головы простым людям». «Кем будет осуществляться магическая поддержка операции?» Обернувшись на знакомый голос, я кивнул Косте, дружиннику, который должен был избавиться от трупов патрульных. Заметив мой взгляд, тот незаметно соединил колечком большой и указательный пальцы, мол, все окей. «Вы дадите своих людей?» «Это слишком рискованно с точки зрения возможной утечки информации», вполне резонно возразил Кузнецов. «Что касается защиты от магии, мы уже передали в распоряжение дружины опытную партию талисманов нового поколения». «Выдадим перед операцией», — подтвердил слова гимназиста Илья. «Спецпули будут?» — уточнил кто-то из дружинников. «В ограниченном количестве», — Илья указал на Конопатова. «По конкретным модификациям уточняйтесь у Григория Алексеевича. Что касается организации, действовать будете двумя независимыми группами, командиры. Алексей Никонов», задавший вопрос о сроках изоляции гимназистов парень, слегка привстал над стулом, «и Александр Леднев. Со списочными составами групп можете ознакомиться прямо сейчас». Илья посмотрел на часы и, видимо, решил, что пора закругляться. «По организационным вопросам все. Завтра группы в полном составе должны быть собраны в 10 утра. Место сбора назначат командиры на свое усмотрение. Все свободны». «Леднев. Лед, это ты, что ли?» — уставился на меня Напалм, когда подхвативший со стула пальто Ленев в сопровождении Кузнецова ушел в комнату, в которой до сих пор куковал Мстислав. «Так ты, выходит, Санек?» «Лед», — поправил его я. Илья, гад, еще по имени-отчеству представил. Не мог, как обычно, прозвищем обойтись. «Григорий Алексеевич, список где?» «Держи». Конопатый протянул мне свернутый надвое листок бумаги. «Сегодня до 5 определись по снаряжению. Задачу обрисуй в двух словах. Штурм помещения с колдунами». «Лед, проси танк», — зашептал мне на ухо Напалм с тем расчетом, чтобы это услышал Григорий. «Легко, но заправлять на свои деньги будете», — отшутился Гриша. «Тебе чего надо?» — спросил я у пироманта и развернул листок. «Ну и кто тут у нас?» «Напалм, Крылова, Ветрицкий, Ломов, Шмидт, Грицко. Последних трех не знаю. Очевидно, кто-то из дружинников. 30 капсул магистра, 10 пакетиков абсорбента МПС-44, настойку железного корня спиртовую и упаковку новокаина». Поразил нас своими запросами Напалм. «Ну и шприцы двухкубовые к ним». «Ты кого мне подсунул?» — поинтересовался я у начавшего записывать заказ Григория. «Остальные что? ЛСД и героин запросят?» «Не, вам нужен результат или как?» — оскорбился пиромант. «Нужен. А тогда нечего попу морщить. Сказал надо, значит надо». «Свободен», — закрыл блокнот Конопатый. Напалм протянул прожженную в нескольких местах кожаную тужурку. «Лед, ты где остановился?» «В тополях». «И я там». «Тебя подождать?» «Давай, но я сейчас к западной проходной собирался проскочить». «Ничего, прогуляемся», — кивнул пиромант и отправился к выходу, тихонько напивая себе под нос. «Время есть, а денег нет, и в гости не к кому пойти». «Мы так поняли, нас к тебе определили?» В сопровождении двух молодых парней подошел ко мне Костя. Ломов, Шмидт и Грицко. Он пихнул в бок Григория. «За что такая честь?» «Опыт перенимать будете», — усмехнулся Конопатый. «Лед, у этих все есть. От них никаких заказов не принимай». «Да мы, собственно, место сбора хотим уточнить», — застегивая молнию кофты, заявил Ломов. «У нового корпуса тополей», — решил я и повернулся к Конопатому. «На задание оттуда успеем?» «Вполне». «Завтра в 10 у тополей», — приобняла меня сзади незаметно подошедшая Вера и, чмокнув в щеку, убежала к Ветрицкому, дожидавшемуся ее с шубой в руках. Они со снаряжением определились, похлопывая уголком записной книжки о столешницу, остановил меня Гриша, когда я уже собирался позвать эту парочку обратно. Ты лучше о себе подумай. Талисман давай, протянул я руку. Он секретный, заортачился Григорий, но, поймав мой укоризненный взгляд, достал из сумки оправленный медью деревянный кругляш размером чуть больше 5-рублевой монеты. И чего он могет? К моему удивлению, энергия в амулет оказалась залита куда больше, чем держало в себе простое дерево. Ага, это же не железный корень. Очень интересно. Вообще он универсальный, надолго не хватит, но, как и просил, отводит пули не хуже чешуи дракона, и не простой, а ультравский. Ну и чары кое-какие рассеивает, хотя в этом плане особо на него полагаться не стоит. Заряжать как? Он с функцией подзарядки, но это дело не быстрое и не всегда работает. Завтра зарядных камней принесу, раздашь своим. Ладно, пойду с Ильей попрощаюсь. Я сунул талисман в карман и направился в комнату из приоткрытой двери, которой только что выглянул Мстислав. Думаю, он и сам уже не рад, что здесь подзадержался, но Илья все же правильно ему запретил на людях появляться. Вдруг кто в лицо узнает? Еще пойдут слухи гулять. Мало ли где потом аукнется. На пороге оглянулся на Конопатова. Будет возможность, достань ручных гранат. И насчет спецпуль не забудь. «Сделаю», — махнул рукой Григорий, задумчиво озирая опустевшую комнату. «А помните, Мстислав?» — заглянул я к продолжающим совещаться сектанту, контрразведчику и гимназисту. «Вы мне кобуру подогнать обещали». «Забыл», — честно сознался помощник Доминика. «Ты в тополях ночевать будешь? Вечером занесут. Без обид?» «Само собой», — не прощаясь, я забрал фуфайку и, прикрыв за собой дверь, направился на выход.